Аджихад. Эрагон вошел в элегантно убранный кабинет с высоченными потолками, стены которого сверху донизу были заняты книжными полками из кедрового дерева. Винтовая лестница кованого железа спиралью поднималась к небольшому балкончику, расположенному примерно на высоте второго этажа, где стояли два кресла и стол. Повсюду, на стенах и на потолке, висели светильники. Так что читать или писать можно было в любом месте комнаты. На полу лежал большой овальный ковер, весьма искусной работы. У дальней стены возле просторного орехового стола стоял мужчина. Его кожа цвета эбенового дерева, натертого маслом, блестела в свете ламп. Голова наголо обрита, а подбородок украшала коротко подстриженная черная бородка. Лицо у него было даже красивое. Крупные лепки. Из-под бровей посверкивали мрачноватые умные глаза. Он был широк, могуч и строен, и красоту его фигуры подчеркивал красный, узкий в талии камзол, расшитый золотой нитью и надетый поверх дорогой того же оттенка рубашки. Он держался с большим достоинством, и от него исходило ощущение величия и властности. Когда он заговорил, голос его звучал мощно, уверенно и спокойно. «Добро пожаловать в Тронхейм, Эрагон и Сапфира. Меня зовут Аджихад. Садитесь, прошу вас». Эрагон и Мурток уселись в кресло, а Сапфира устроилась за ними, словно охраняя. Аджихад щелкнул пальцами, и откуда-то из-за лестницы появился человек, точная копия того лысого колдуна, что стоял рядом с ними. Эрагон изумленно захлопал глазами, а Мурток весь напрягся. «Ваше удивление вполне понятно», — сказал Аджихад, чуть улыбнувшись. «Я бы назвал вам их имена, но их у меня нет». Сапфира неодобрительно зашипела. Аджихад задумчиво на нее посмотрел и сел на стоявший за письменным столом стул с высокой спинкой. Лысые двойники убрались за лестницу, где и замерли, вытянувшись в струнку. Аджихад аккуратно положил перед собой руки ладонями вверх, некоторое время внимательно изучал Эрагона и Муртага. Под его взглядом Эрагону даже стало немного не по себе. Потом Аджихад поманил к себе двойников, и один из них поспешно к нему подошел. Аджихад что-то шепнул ему на ухо. И лысый, внезапно побледнев, отрицательно покачал головой. Аджихад нахмурился и кивнул, словно подтверждая этим кивком какие-то собственные предположения. Потом он перевел взгляд на Муртага и промолвил. «Ты поставил меня в затруднительное положение, отказавшись от проверки. Тебе было позволено войти в Хартхендур, поскольку мои двойники уверяли, что способны контролировать тебя. А также потому, что ты действовал на стороне Эрагона и Арьи. Я понимаю, есть вещи, которые ты хотел бы утаить от нас, но до тех пор, пока ты будешь скрывать их, мы тебе доверять не сможем». «Вы так или иначе не стали бы мне доверять!» — с вызовом заметил Мурток. Аджихад сдвинул брови, в глазах его вспыхнул опасный огонек. «Знакомый голос. Хотя прошло уже 20 лет и еще 3 года с тех пор, как этот голос в последний раз оскорбил мой слух». Он резко встал из-за стола, в каждом его движении чувствовалась угроза. Грудь бурно вздымалась. Двойники встревоженно зашептались. Но этот голос принадлежал другому человеку. Хотя это был скорее зверь, а не человек. Встань!» Мурток неохотно подчинился, хмуро поглядывая то на двойников, то на Аджихада. «Сними рубашку!» – приказал Аджихад. Мурток пожал плечами и стащил с себя куртку и рубашку. «Повернись!» – продолжал Аджихад. И как только Мурток повернулся, свет упал ему на спину, и страшный шрам стал отчетливо виден. «Мурток!» – выдохнул Аджихад. Орик даже крякнул от изумления. Аджихад резко обернулся к двойникам и громовым голосом вскричал. «Вы знали об этом?» Двойники поклонились. «Мы обнаружили его имя в памяти Эрагона, но не подозревали, что именно этот юноша – сын такого могущественного человека, как Морзан. Нам и в голову не могло прийти!» «И вы ничего мне не сообщили?» Гневно продолжал Аджихад, подняв руку и не давая двойникам вставить ни слова. «Ладно, с вами я поговорю потом». Он вновь повернулся к Муртагу. А прежде мне надо решить эту задачку. Ты по-прежнему отказываешься пройти проверку?» «Отказываюсь». Мурток поспешно оделся. «Я никого не допущу в свою память». Аджихат наклонился над столом, словно набираясь терпения. «Если будешь упорствовать, это может привести к весьма плачевным последствиям. Раз двойники не могут удостовериться в том, что ты не представляешь для нас угрозы, мы не имеем права доверять тебе, несмотря на помощь, которую ты оказал Эрагону, а может быть, именно по этой причине. Если ты не пройдешь проверки, то стоит здешним жителям узнать о твоем происхождении, и они просто разорвут тебя на куски. И гномы, и люди. Так что придется мне посадить тебя в темницу. Для твоей же собственной безопасности прежде всего. А впрочем, и для нашей. Но будет гораздо хуже, если тюремного заключения для тебя потребует Хротгар, король гномов. Не осложняй свое положение. Ведь всех этих неприятностей легко можно избежать». Мурток отрицательно покачал головой. «Нет, я не позволю вторгаться в мои мысли. Ведь даже если б я подчинился твоему требованию, со мной все равно обращались бы как с прокаженным или с изгоем. Лучше просто отпусти меня. Клянусь, что никогда я никому не расскажу о вашем убежище». «А если тебя поймают и приведут к Гальбаториксу?» — спросил Аджихат. «Уж он-то сумеет извлечь из твоей памяти все тайные секреты, как бы ты ни сопротивлялся. А если тебе и удастся что-то от него утаить, я не могу быть полностью уверен в том, что когда-нибудь ты не примкнешь к нему снова. Нет, на такой риск я не пойду». «Значит, будешь вечно держать меня пленником?» — прямо спросил его Мурток. «Зачем же вечно? Только до тех пор, пока ты не согласишься пройти проверку. Если мы решим, что тебе можно доверять, двойники перед твоим отъездом отсюда сотрут из твоей памяти все воспоминания о том, где находится Фартхерндур, просто на всякий случай. Пойми, рисковать мы не можем. Короче говоря, решай быстрее, Мурток, иначе судьба твоя будет решена без твоего участия». «Покорись, не стоит им сопротивляться», — взглядом умолял товарища Эрагон. Мурток долго молчал. Потом, наконец, заговорил, медленно и четко произнося каждое слово. «Память всегда служила мне единственным убежищем, которого никто не мог меня лишить. Хотя многие и пытались, так что пришлось научиться тщательно оберегать свои мысли, ибо только с ними я чувствую себя действительно в безопасности. Ты требуешь у меня невыполнимого, господин мой. Я никогда никого не впущу в свою душу. И уж тем более эту парочку». Он мотнул подбородком в сторону двойников. «Делай со мной что хочешь, но помни, я скорее умру, чем позволю им вторгнуться в мою память». Аджихат явно не сумел скрыть невольное восхищение его стойкостью и гордым достоинством. «Что ж, меня не удивляет твой выбор, хотя я и надеялся на иное. Стража!» Кипарисовая дверь распахнулась, и в комнату ворвались воины с оружием наготове. Аджихат указал на Муртага и распорядился: «Запереть его в темнице. Да хорошенько проверьте замки. И у входа пусть шестеро дежурят. Смотрите, чтобы никто туда не входил, пока я сам его не навещу. И не разговаривать с ним». Воины окружили Муртага, подозрительно на него поглядывая, и Эрагон, перехватив его взгляд, прошептал: «Мне очень жаль, что так вышло». В ответ Мурток только пожал плечами и решительно двинулся к двери. Когда в коридоре смолк звук шагов, Аджихат неожиданно приказал: «А теперь все вон отсюда! Все уходите! Останутся только Эрагон и Сапфира!» Двойники поклонились и быстро вышли. Но гном Орик попробовал возразить: «Мой король тоже захочет узнать о Муртаге! В конце концов, я ведь подчиняюсь не тебе, господин мой, а ему!» Аджихат нахмурился. «О Муртаге я Хротгару сам расскажу. Что же касается твоего подчинения, подожди-ка снаружи, я тебя позову позже. И никуда не отпускай двойников. Мне еще нужно с ними как следует разобраться». «Хорошо». И Орик почтительно поклонился. Дверь с глухим стуком закрылась за ним, и Аджихат с усталым вздохом сел за стол. Он довольно долго молчал, время от времени проводя по лицу ладонью и глядя в потолок. Эрагон с нетерпением ждал, когда же он наконец заговорит. Не выдержав, он первым нарушил затянувшееся молчание. «Скажи, господин мой, Арья пришла в себя?» Аджихад мрачно на него посмотрел. «Пока нет. Целители, правда, уверяют меня, что она поправится. Они всю ночь с ней провозились, но яд проник очень глубоко. Она бы не выжила, если б не вы. От имени всех Варденов приношу вам за это глубочайшую благодарность». Эрагон с облегчением вздохнул. Впервые со времени их побега из Гиллида ему показалось, что все их усилия были не напрасны. «Ты еще что-то хотел узнать от меня, господин мой?» – спросил он. «Да. Я хотел бы, чтобы ты рассказал, как нашел Сапфиру и что с вами случилось после этого. Кое-что я, конечно, знаю из послания Брома, которое он успел нам отправить. Еще кое-что мне сообщили двойники. Но мне не терпится послушать твой рассказ. Особенно меня интересуют подробности гибели Брома». Эрагону не очень хотелось рассказывать об этом совершенно чужому и слишком могущественному и, похоже, высокомерному человеку. Аджихад терпеливо ждал, поглядывая на него. «Давай, рассказывай!» — услышал Эрагон голос Сапфиры. Это решило все. Сперва, правда, рассказ у него не клеился, но потом пошло легче. Да и Сапфира помогала ему точно припомнить некоторые подробности. Аджихад слушал очень внимательно, не перебивая. Эрагон рассказывал, наверное, не один час, часто умолкая и подыскивая нужное слово. Он поведал Аджихаду о том, что они делали в Тирме, но ни словом не обмолвился о предсказании Анжелы. Потом он объяснил, как им с Бромом удалось отыскать Раззаков, и даже не утаил о своих снах, в которых ему являлась Арья. Когда же он добрался до того, что случилось в Гиллиде, и упомянул о Шейде, лицо Аджихада затуманилось. Весь напрягшись, он откинулся на спинку стула, но так ничего и не спросил. Наконец Эрагон умолк. Он был сильно взволнован своим рассказом, словно заново переживая выпавшие на его долю события. Аджихад встал и принялся ходить по комнате, заложив руки за спину и странным отсутствующим взглядом скользя по книжным полкам. Потом он снова вернулся на прежнее место и сказал: «Смерть Брома – ужасная потеря для нас. Он был моим лучшим другом и самым надежным союзником Варденов. И не раз спасал нас благодаря своему мужеству и великой мудрости. Даже теперь, когда его нет с нами, он дал нам то, что обеспечит наши дальнейшие успехи. Прислал тебя». «Но чего, собственно, вы от меня ждете?» — спросил Эрагон. «В свое время я все тебе расскажу», — пообещал Аджихад. «А сейчас нам предстоят более неотложные дела. То, что Ургалы вступили в союз с Империей, для нас чрезвычайно важно. Если Галибаторик сумеет создать из Ургалов целую армию и направит ее против нас, то мы действительно окажемся в трудной ситуации, и нам снова придется сражаться, чтобы уцелеть, хотя многие чувствуют себя здесь, в Фартхендуре, в полной безопасности. То, что всадник, пусть даже такой негодяй, как Галибаторикс, решился заключить союз с Ургалами, свидетельствует о том, что он окончательно утратил разум. Мне становится не по себе при мысли о том, что он мог пообещать им в уплату за поддержку. Хотя, конечно, Ургалы – союзники очень ненадежные. Потом еще этот Шейд. Ты можешь описать его?» Эрагон кивнул. «Высокий, очень худой и бледный, прямо как смерть. Глаза красноватые, а волосы рыжие. Одет во все черное». «А ты не заметил, какой у него меч?» От нетерпения Аджихад даже привстал. «Видел на нем зарубку? На самом клинке?» «Да», — сказал Эрагон. «Видел. А ты откуда о ней знаешь?» «Это я ее оставил на память, когда пытался пронзить ему сердце, но мне это не удалось», — мрачно улыбнулся Аджихад. «Его зовут Дурза. Это один из самых злобных и хитрых наших врагов. Чудовище, каких мало. И превосходный слуга для такого мерзавца, как Галибаторикс. Так ты говоришь, что убил его? Как это произошло?» События недавнего прошлого живо припомнили Эрагону. «Муртаг всадил в него две стрелы. Первая попала ему в плечо, а вторая между глаз», — сказал он. «Именно этого я и опасался», — нахмурившись, покачал головой Аджихад. «Нет, вы его, к сожалению, не убили. Шейдов можно уничтожить, только воткнув клинок им в самое сердце. Все остальные раны для них ничто. Шейды лишь исчезают на время, а потом появляются вновь. Уже в ином месте и в ином обличье. В обличье духов. Я полагаю, что как-то они от этого, конечно, страдают. Но тем не менее, уверяю тебя, Дурза вполне справится со своими смертельными ранениями и станет еще сильнее, чем прежде. Аджихат умолк, и Эрагону показалось, что над ними нависла тяжелая грозовая туча. «Ты и сам, Эрагон, загадка для всех», — снова заговорил Аджихат. «И никто из нас не знает, где искать разгадку. Всем известно, чего хотят Вардены или Ургалы, или даже сам Гальбаторикс. Но никому не известно, чего хочешь ты. Именно это и делает тебя опасным. Особенно для Гальбаторикса. Он боится тебя, поскольку не представляет, как ты можешь поступить уже в следующий момент».